Часть шестая. Накануне того дня, когда к нему должен был приехать Виктор, Пнин зашел в спортивный магазин на главной улице Вендела и попросил футбольный мяч. Хотя для мячей был не сезон, мяч ему все же нашли. «Но-но», — сказал Пнин, — «нет, я не хочу яйцо или, к примеру, торпеду. Я желаю простой футбольный мяч, круглый». При помощи ладоней и запястий он изобразил очертания портативного земного шара. Это был тот самый жест, к которому он обычно прибегал на занятиях, говоря о гармонической целостности Пушкина. Продавец поднял палец и без слов принес ему мяч для сокера. Примечание. Сокер, английское. Европейский футбол, в противоположность футболу американскому и регби. Конец примечания. «Да, это я буду покупать», — сказал Пнин с удовольствием и с достоинством. Неся в руках свою покупку в коричневой бумаге, заклеенной клейкой лентой, он вошел в книжную лавку и попросил дать ему Мартина Идена. «Иден, Иден, Иден», — быстренько повторяла высокая темноволосая продавщица, потирая лоб. «Постойте, вам про английского политика, так?» «Мне нужно», — сказал Пнин, — «знаменитое произведение знаменитого американского писателя Джека Лондона». «Лондон, Лондон, Лондон», — повторяла женщина, сжимая себе виски. На помощь ей с трубкой в руке пришел ее муж, мистер Твид, который пописывал стихи на злобу дня. Поискав немного, он извлек из пыльных глубин своей не слишком процветающей лавки какое-то старое издание «Сына волка». «Боюсь, у нас больше ничего нет этого автора». «Странность», — сказал Пнин, — «превратности славы. В России я помню все и маленькие дети, и полнозрелые люди, и врачи, и адвокаты все читали его и перечитывали. Это не есть его лучшая книга, но окей, окей, я буду ее брать». Примечание. «Иден, вам про английского политика, имеется в виду сэр Энтони Иден, годы жизни 1897-1982, британский государственный деятель, в 1955-1957 годах премьер-министр. В США, как, впрочем, и во всем мире, за исключением СССР, Джека Лондона уже давно никто не читает, его книги не переиздаются, и поэтому нет ничего удивительного в том, что продавщица не знает его роман «Мартин Иден», знакомый Пнину с детства. Русский перевод был сделан в 1912 году. «Сын волка. Рассказ и одноименный сборник. 1900 год. Джека Лондона». Конец примечаний. Вернувшись к себе в дом, где он снимал в тот год комнату, профессор Пнин выложил мяч и книгу на стол в гостевой комнате на втором этаже. Откинув голову, он оглядел подарки. Мяч в бесформенной обертке выглядел весьма неприглядно. Пнин его раздел. Теперь мяч щеголял красивую кожей. Комната была опрятной и уютной. Школьнику должна была понравиться эта картина, на которой снежком сбивают цилиндр с головы учителя. Кровать была только что застелена уборщицей. Домохозяин, старый Билл Шепард, поднялся с первого этажа и торжественно ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый влажный ветер врывался в открытое окно, и слышен был шум полноводного ручья, протекавшего за домом. Собирался дождь. Пнин закрыл окно. В собственной своей комнате, здесь же, на втором этаже, он нашел записку. Лаконичная телеграмма от Виктора, переданная по телефону, в ней говорилось, что он опоздает, ровно на сутки.